шваркнуло знатно. Я словно превратился в катушку Теслы, во все стороны ударили ветвистые молнии, образуя вокруг меня условную сферу. Досталось всем, и жабам, и светлячкам. Окружающее пространство погрузилось во мрак, освещаемый только двумя стиками химических фонарей. К счастью, у светлячков мозгов еще меньше, чем у жаб, так что они быстро заинтересовались темным местом в кроне, но до этого момента мне все же пришлось пару раз пальнуть почти наугад, лишь по ментальным маякам страха и ярости. Виск и улюлюканье отдалились, и рядом со мной осталось только полдюжины неподвижных тушек. Не особо мудрствуя, я спихнул их с ветки. Высота, конечно, изрядная, но внизу мягкий слой перегнившей листвы, так что совсем в кашу не расшибутся, и будет из чего нарезать мясо для шашлычков. Появление меня, пусть и липкого, но всего такого благоухающего, было встречено густыми волнами восторга. Повольник явно воскресил в памяти вкус медовухи, а Гена радовался просто за компанию, потому что вспоминать ему было нечего. Что же касается Чучи, то с ним произошел довольно любопытный казус. Сначала, поняв, что я не тороплюсь делиться обещанными личинками, он едва не укусил меня, причем именно там, куда так и не впилась зубами жаба. Пришлось бросать все и извлекать из сот слабо шевелящихся личинок. Поделился щедро, бросив Тахруну сразу три штуки, но сожрал он только две, да и то получился перебор. С третьей личинкой в лапках наша облезлая крыса и отрубилась. Видно, забористая штука. Пошевелив ногой пускающего блаженные пузыри зверька, я понял, что это напрасные старания, он ушел в нирвану глубоко и надолго. Мне даже удалось уловить похожие на безумный калейдоскоп видения, которыми Тахрун щедро делился с миром. Не привести Тахруна в чувство, не выковырить из его лапок личинку без повреждений так и не удалось. Наркоман чертов. Пришлось собственноручно грузить Чучу на волокушу. Веса в нем, как в курице, но раздражал сам факт. Повольник тоже не являл собой эталон адекватности. Он так спешил обратно, что задерживать колесницу для сбора жаб пришлось едва ли не силой. Еще раз нагрубить Корнею пришлось уже на самой станции, когда он, распределив по кастрюлям добытый мед и начисто выскоблив баул, попытался добыть еще хоть что-то из моей одежды. «Иди лесом, Корней Кондратьевич, нам же это еще пить. Будет тебе добавка и без всяких извращений. Освой пока то, что есть». Как-то так получилось, что мы с повольником сразу перешли на «ты», сохранив обращение по имени-отчеству. А вот с Геной они называли друг друга просто по именам. «Добро, Никита Олегович», явно смутился повольник, «твоя правда, что-то я вошел в раж. Тогда переходим к варке. Где тут у вас бабий сок?» «Какой сок?» «Да ладно», искренне удивился Корней. «Пусть вы с Генкой новички, а повара ваши всю жизнь в китеже просидели да лапшу свою горожанам варили, но лом-то с паном, тертые же калачи. Что за сок?» Не дождавшись уточнений, переспросил я. «Сок из баобаба. Почти то же самое, что и березовый сок на земле. На внешке его все вместо воды пьют. А у вас что, не так?» «Ну, мы из скважины пьем. К тому же наружу без опаски выходить стали не так уж давно». «Ничего», отмахнулся, как от назойливой мухи, повольник. «Вот прямо сейчас схожу в мастерскую, сделаю пару трубок. Как только Ярила проклюнется, пойдем к баобабам. А то получается тупость какая-то, жить в лесу и пить воду из скважины». Возражать я не стал, потому что ничего не понимал в этом вопросе. «Сначала попробуем, что за сок такой, а затем решим, нужны ли нам дополнительные сложности, или же продолжим пить ту воду, которую употребляли раньше». Лично меня она полностью устраивала. К тому же нужно было срочно решить вопрос с новоявленным наркоманом. До самого рассвета он не приходил в чувство, отлеживаясь в своем гнезде. Когда проснувшаяся Златка прибежала проведать своего любимца и увидела его в безобразно бессознательном состоянии, то едва не впала в панику, но Гена быстро объяснил внучке, что Чуча просто устал. «Как ты устал тогда, когда приезжал дядя Юра?» «Ну, почти», — смутился Баламут, «и мне даже стало интересно, с чего бы это мой друг стал напиваться на пару с племянником своей жены, которого терпеть не мог. Может, я попрошу у тети пин рассола? Тебе же он помог», — продолжила Златка компрометировать любимого дедушку. «Вряд ли Чуче подойдет рассол, Кнопка», — сдерживая улыбку, сказал я, заметив, что Тахрун начал шевелиться, все же развернул девочку за плечи и подтолкнул к выходу из мастерской. Но ты все же пойди к госпоже Пин и попроси ее приготовить нам на завтрак блины. Надеюсь, мне удастся вырвать у деда Корнея хоть чуть-чуть того, чем эти блины можно помазать. Когда Златка ушла, я присмотрелся к стонущему зверьку. Пару минут он ворочался, затем открыл налитые кровью глаза. В меня тут же полетел образ личинки, которую яростно пожирает мультяшный Чуча. «Не, мужик, опохмел отменяется», — отрицательно мотнул я головой. Не знаю насчет смысла слов, а вот интонация отказа до него дошла в полной мере. Тахрун нащирился и прыгнул на меня. «Охренеть!» — успел крикнуть баламут, а затем завопил еще яростнее. «Да чтоб тебя!» Второе замечание казалось уже моей персоны, потому что его краем задел разряд молниевика. А вот Чуче досталось по полной, и Тахрун снова вырубился. «Пан!» — позвал я поляка. «Да, шеф. Можете по-быстрому сварить клетку для этого психа, удобную», — уточнил дед Анджей и, увидев мой кивок, предупредил. «Тогда нужно минут 40, а пока пусть посидит в ящике для изоляторов. Там есть дырки, так что не задохнется». «Спасибо», — поблагодарил я поляка. Через минуту бесчувственный Тахрун был помещен в тесный даже для него ящик. «Ничего, потерпит. Придется нам проводить экстремальный детокс, а еще внимательно изучить, что же за дрянь я приволок в свой дом. Надеюсь, распространение продукта из личинок не преследуется законом». Мой запрос ушел к Сосо во время утреннего сеанса связи, а уже вечером пришел ответ. К этому времени Чуча был без особых проблем помещен в просторную клетку со специальными приспособлениями для безопасной кормежки и чистки. Мало ли, вдруг опять бузить начнет. В конце послания от внука Батона Ливана стояли аж 6 восклицательных знаков. Оказывается, что тигровые пчелы дают не только ценный мед, их личинки тоже могут принести немало золотишка. В итоге должно получиться что-то типа мискаля, настойки с червяком внутри. А вот эффект от такого пойла похлеще, чем от земного абсента. Увы, нужен дистиллят из каких-то непонятных плодов, которые еще требуется найти. Ничего, в крайнем случае полежат личинки в стазис емкостях для бабочек, а с энтомологом я как-нибудь договорюсь. Кстати, блины мы ели с маслом и вареньем. Повольник едва не охрип, но меда нам не дал. И только Златки на пробу выделил малюсенькую плошечку. Часть вторая. Глава первая. Она вошла в мою жизнь практически с первыми туманами, которые и дали имя этой долине. Звучит романтично, но, увы, никто не сомневался, что доброй сказкой с хэппи-эндом эта история закончиться не могла по определению. На тот момент жизнь на станции вошла в мирное русло и текла неспешно, можно даже сказать, лениво. В какой-то степени скуку развеивал наш новый жилец. Уезжать домой Корней передумал. Он лишь вызвал радиограммы сынков и приемыша. У него попросту не хватило силы воли покинуть место священнодействия. А иначе то, что он творил, и не назовешь. Для начала повольник заказал в Купферштадте 5 10-литровых стеклянных бутылей. Туда со всем почтением и душевным трепетом был помещен драгоценный мед, разбавленный бабьим соком. Кстати, нужно не забыть сделать втык нашим старикам. Пить сок баобаба, добытый с помощью полутораметровой трубы, одно удовольствие. Правда, для варки кофе эта жидкость не годилась, а вот чай из него получался выше всяких похвал. Но вернемся к медовухе. Насчет священнодействия я не шутил. Поначалу золотистого цвета жидкость ничем особым не выделялась, но, как только бутыли были размещены рядом с магопреобразователем, внутри зажглись сверкающие искорки и зажили своей особой хаотической жизнью. Корней едва ли не по 10 раз на дню спускался на нижний уровень станции, чтобы полюбоваться этой пляской волшебных светлячков. На мой вопрос, когда можно будет попробовать столь распиаренный напиток, повольник ответил довольно невразумительно. Сначала он заявил, что процесс сброжения, ускоренный магопреобразователем, идет 3 суток, но по-настоящему медовуха формируется больше 3 месяцев, а затем на полное дозревание ей требуется еще больше года, пусть и не рядом с концентрированной магией, но в особом температурном режиме. Причем 12 месяцами все это не ограничивается. С каждым годом выдержки медовуха становится только лучше и дороже. Лично я из всего этого восторженного лепета услышал только 3 суток и от себя добавил еще пару дней на усадку, а потом все же сниму пробу. Я хоть и любитель вискаря, но так до сих пор и не понял, в чем разница между скотчем 3-летней и 12-летней выдержки. Может, моим вкусовым рецепторам не хватает чувствительности или же производители просто морочат нам голову. Заезд в тот знаменательный вечер вроде не отличался от всех предыдущих ничем особым, но только до момента, когда по лестнице второй фуры восточного каравана не начала спускаться очень примечательная особа. Изрядно удивившись, я взялся за управление камерой и увеличил изображение. После этого мое удивление переросло в откровенный шок. Когда стальной Тедди завалил единорога, я вспоминал японское аниме. Так вот, то было лишь отдаленное подобие, а сейчас я наблюдал практически классическую анимешную сцену. Здоровенный, буквально косая сажень в плечах, мужик в котелке и с изуродованным шрамами лицом подхватил на руки, а затем осторожно поставил на землю хрупкую девчушку в платьице чисто анимешного стиля. Рассмотреть подробно мордашку нашей гостьи я не сумел, но образ добивала прическа в виде двух кокетливых хвостиков по бокам и не менее кокетливой шляпки. Стало очень интересно, и не потому, что я поклонник аниме и мимишных героинь, просто моя интуиция буквально вопила. Здесь что-то не так. Жаль, на этом этапе оторваться от зарядки в ближайшие полчаса не получится, но позже обстановку разведать все-таки не помешает. Когда наконец-то сумел выбраться в столовую, то увидел довольно любопытную картину. Места за длинными столами у нас было достаточно, но не до такой степени, чтобы один из них занимали только два человека. Поначалу я подумал, что это звероподобный охранник отпугнул дальнобойщиков. В принципе, так оно и было, но реальность все же оказалась намного интереснее. Хорошо хоть заметил странность в ментальном поле гостьи до того, как разглядел ее почти детское личико с огромными глазищами профессиональной няшки и открыл рот. Даже замер на мгновение, поразившись тому, что ощутил. Нет, никаких эмоций у этой странной девчушки мне прочесть не удалось. В том-то и дело. Это можно сравнить только с рассказом одного моего друга, служившего на подлодке. Он говорил, что, глядя изнутри на железный борт судна, можно легко представить, что за ним обычный воздух, но едва прикоснешься, как понимаешь, насколько чудовищное давление океанских глубин постоянно норовит прорваться в хрупкий мирок беззащитного суденышка. Так и здесь я лишь скользнул своим щупом по ментальному блоку гостя и ощутил, какая мощь за ним кроется. Истинных магов Беловодья мне еще не доводилось видеть, за исключением лечившего Златку доктора, но там масштабы не те. И все же у меня не было ни малейших сомнений, что вижу именно одно из таких существ. Мой первый учитель магии в этом мире называл их безумными инопланетянами, совершенно не похожими на нормальных людей. Вот и состоялся мой первый контакт с чуждым разумом. Причем контакт этот довольно необычный, по крайней мере, внешне. «Приветствую вас на станции, уважаемая Дара», изобразив легкий поклон, вежливо произнес я. Няшка недовольно сморщила личико, поняв, что поиграть со мной не получится. И только после этого я смог прочитать в ее взгляде изрядный жизненный опыт. Вроде совершенно ничего не изменилось, но в наивных и чистых, как теплое море, глазах поселились злые и даже немного безумные искры. Либо мастер-инструктор Захар действительно прав, либо у меня разыгралось воображение. Пустышка с ментальным конструктом, все еще почти детским голосом, но подернутым холодком, как река в ноябре, сказала магиня, как тебе удалось узнать меня? Ты же слабосилок, а мой блок ставили настоящие мастера. Потому и узнал, не стал я реагировать на подначку. Слишком уж глухая защита, тоже вариант, пожав плечиками, равнодушно ответила эта странная няшка. Ее звероподобный охранник продолжал изображать из себя голема. Простите за беспокойство, чуть поклонившись, сказал я, решив, что хватит дергать Тифа за усы. Просто хотелось поприветствовать столь важную гостью и узнать, не могу ли я чем-либо помочь в плане обеспечения максимального комфорта. Можешь, тут же откликнулась магиня, заставив меня мысленно обругать себя за излишнее любопытство и длинный язык. Мне нужно остаться здесь на несколько дней. Ох, и не нравится мне все это. Не будет ли бестактностью спросить, с какой целью вы решили посетить наше захолустье? Будет, кривовато улыбнулась магиня, полностью растеряв свой мимишный шарм, но я все же отвечу. Я должна встретить здесь кое-кого, но не знаю, когда состоится эта встреча. Вот до тех пор и воспользуюсь твоим гостеприимством. Ты же не будешь возражать. На вопрос это заявление походило мало, скорее завуалированный приказ. Поселившийся во мне с недавних пор гонор мага подталкивал к резкому ответу, а вот интуиция, вкупе со здравым смыслом, вопили о пагубности столь опрометчивого порыва. Мы всегда рады адекватным гостям. Если будут какие-либо дополнительные пожелания, я постараюсь помочь, чем смогу. Пожелания будут, кокетливо улыбнулась гостья, и почему-то мне от ее улыбки стало неуютно. Она что, флиртует со мной? Свят-свят, вам не кажется, что нам пора познакомиться? Перешла на более вежливое обращение чародейка, умильно захлопав длинными ресницами. Ее первоначальная грубость явно была продиктована тем, что я не повелся на искусный маскарад. Простите за бестактность, с легкой клоунадой расшаркался я. Позвольте представиться, Зимин Никита Олегович, станционный смотритель, к вашим услугам. Это хорошо, что к моим услугам, опять с каким-то хищным намеком произнесла она. Вы уже успели обзавестись прозвищем. У нас это многое значит. Ну и что мне ответить? Не думаю, что стоит врать. Раньше меня назвали домовой, попробовал я увильнуть от ответа. Раньше. С поддевкой улыбнулась магиня. А сейчас, демон, вздохнув, сдался я, демон. Протяжно повторила она, словно пробуя прозвище на вкус. И откуда такая мрачная слава? Это долгая история, проворчал я. Вы правы. Не стала настаивать гостья, у нас еще будет время для страшилок. Меня можете называть Эльзой, красоткой Эльзой. Магиня представилась в стиле Джеймса Бонда и явно сделала это намеренно. Ей бы скорее подошло прозвище Няшка, но кто я такой, чтобы оспаривать народную мудрость? Впрочем, учитывая мое собственное прозвище, может, мудростью в процессе раздачи прозвища не пахнет. Прошу меня простить, но мне нужно вернуться к работе. Воспользовался я одним из скачков напряжения в магопреобразователе как поводом, чувствуя, что ситуация становится еще более странной. В принципе, можно обойтись и удаленной коррекцией, но лучше все же добраться до контактных сфер. Откровенно врать магу не стоит, особенно истинному. Уж кому как не мне знать, что беспардонные вруны в ментальном плане светятся, как уличные фонари. Не буду вас задерживать, мило улыбнулась Эльза. Но мы еще поговорим, и очень скоро. Япона Икебана. Ну вот почему ее намеки отзываются во мне дурными предчувствиями. Когда развернулся, то увидел замершего у двери баламута в полном боевом облачении. «Все нормально», — спросил он, косясь на спутника красотки. «Да», — проворчал я, пытаясь хоть как-то прокачать в голове сложившуюся ситуацию. Что она сказала? «Этот орангутанг, случаем, не похитил ребенка». Осознав, о чем спросил мой друг, я замер посреди коридора. «Гена, ты все перепутал. Ребенок, с которым я сейчас говорил, если и моложе нас с тобой, то не намного. Это истинная магиня, и она куда опаснее своего ручного орангутанга. Уверен, что того же головоруба на пару с остальным Тедди эта няшка порвет, как тузик грелку. Впрочем, старики, может, и побрыкались бы, а нам с тобой точно ничего не светит», задумчиво добавил я. Но, увидев недоверчивый взгляд баламута, жестко закончил. Не вздумай даже дышать в ее сторону. Наша главная проблема в том, что эта симпатичная обезьянка с гранатой решила пожить у нас несколько дней, а мы не можем ей отказать. Похоже, баламут все никак не хотел до конца принять странные реалии этого мира. Гена, блин, не тупи. Как два пусть и круторогих барана могут отказать медведю, если тот решит заночевать в кошаре? Этим баранам остается лишь надеяться, что медведь уже нажрался в лесу малины с медом и пребывает в благодушном настроении. И вот толку с того, что ты маг, недовольно проворчал мой друг, но это абсолютно меня не задело. Сам в печали. Наш эмоциональный разговор и раздрай в душе заставили меня отвлечься от контакта с обручем удаленного доступа, и магопреобразователь пошел в разнос. Наладить все удалось только через 10 минут, а затем я сидел и думал. В голову даже пришла неожиданная мысль, что мощь истинных магов может оказаться выдумкой, фиком, призванным напугать народ, чтобы не рыпались. Но подобные измышления сразу показались мне крайне опасными. Нет ничего хуже, чем недооценка своего потенциального оппонента. Я уже надеялся, что сюрпризов в этот день больше не будет и, как всегда, ошибся в своих прогнозах. Что уж тут поделать? Стезя пророка, точно не мое призвание. Когда улеглись спать и мои домочадцы и дальнобойщики, вдруг возбудились сторожевые менгиры. Обеспокоившись, я начал проверять наружные камеры, но затем быстро переключился на внутреннее. Догадка оказалась верной. Перед бронированной дверью, перекрывавшей доступ в отсек персонала, стояла девочка с легкомысленными косичками и, заложив руки за спину, совершенно по-детски раскачивалась из стороны в сторону так, что ее плиссированная юбочка ходила волнами туда-сюда. Именно она, наплевав на наличие домофона, использовала сторожевые менгиры в качестве дверного звонка. А это, скажу я вам, непростая задача. Япона Икебана. Да сколько еще я буду вздрагивать, глядя на эту куклу? С другой стороны, как еще реагировать на такую картинку? Это вам уже не аниме, а чистой воды хоррор. Постоит такая милая няшка перед дверью, а затем начнет резать всех подряд. Была даже мысль сделать вид, что ничего не заметил. Очень уж страшно пускать ее туда, где живут близкие мне люди. И все же здравый смысл подсказал, что глупости делать не стоит. Даже не сомневаюсь, что постучалась она из чистой вежливости и вскрыть замок, а то и выломать бронированную дверь сможет без особого труда. Тяжело вздохнув, я встал и пошел встречать не совсем званую гостью. Ну вот зачем так долго держать девушку на пороге? Капризно надула губки Эльза с таким умильным видом, что у меня заныл отбитый копчик. Пересмотрел в детстве ужастиков, сказал я совершеннейшую правду, чем вызвал звонкий смех няшки. Внезапно она подошла ко мне вплотную и положила ладошку на мою грудь. «Мне скучно. Может, развлечемся?» По моему телу пробежалась волна тепла, отозвавшись нешуточным желанием. Но вместо того, чтобы подхватить эту игру, я активировал обруч, максимально закрываясь от внешнего ментального влияния. Не помогло. Либо моя защита против такой мощи не стоит и ломаного гроша, либо она давила совсем не на мозг. «А чего это мы такие колючие?» Нахмурив бровки, спросила девушка. «И действительно, чего это я?» В принципе, вопрос риторический. Просто одно наложилось на другое. Сама мысль о сексе с той, кто выглядит как нимфетка, натыкалась на определенный внутренний блок. И не так уж важно, сколько ей лет на самом деле. А еще и паранойя орала благим матом, не переставая. «Строгое воспитание и отсутствие сексуальных отклонений», опять честно ответил я. «Некоторым эти отклонения доставляют удовольствие», – насмешливо промурлыкала Эльза. «Некоторым нравится, когда их бьют плеткой и обзывают по-всякому. Я таким чудакам точно не судья и тем более не товарищ. Не люблю я этого делать», – рассерженно топнула ножкой могиня, но отступать не стала. «А если так?» Она сдернула с косичек бантики, глубоко вздохнула и провела ладонями по своему лицу. В коридоре ощутимо похолодало. Такое впечатление, что Эльза стерла руками грим, молодивший ее лет эдак на 10. Но могу поклясться, что на ее лице, если и имелась косметика, то в мизерных долях. «Так уже лучше», — сказал я только для того, чтобы стряхнуть с себя шок. «Но все равно не пойму, на кой черт тебе понадобился помятый жизнью станционный смотритель? Ох, как с тобой трудно!» — вздохнула претендентка на место в моей постели, принявшая вид хоть и молодой, но все же женщины. «Хорошо, поясню, но только потому, что я не поклонница садомаза. Я 3 дня в пути, да и до этого мужика не было почти неделю. Хочу развеяться, а делать это с простым недаром, не веселее, чем вообще в одиночку. Мы так и будем стоять в коридоре. Не будем». Приняв решение, я подхватил очень легкую могиню на руки и с самым серьезным видом на лице понес ее в спальню. После того, как понял, что ментально она на меня не воздействует, а прилив возбуждения – это чистая химия тела, пусть и с магической основой, тупить дальше не собирался. Тем более давно хотел понять, что же такого феерического дает секс с магически одаренной женщиной. Когда мы раздевали друг друга, внезапно мелькнула мысль, может, стоит оставить хотя бы сапоги с ножом. Но я отмахнулся от нее, в очередной раз нарываясь на перспективу быть битым в неглиже. Двери за собой я закрыл, и если от кого и отхвачу, то только от этой милашки. А тут уж раздевайся, не раздевайся, все едино. На удивление, Эльза оказалась нежной и чуткой любовницей, так что наш секс действительно был далек не только от садомаза, но и от камасутры. Зато в энергетическом плане творилось нечто невообразимое. Опять в голову лезло только сравнение с катушками Теслы. Энергия вливалась в меня широким потоком и выплескивалась наружу, превращаясь в тончайшие волоски разрядов. То же самое творилось с Эльзой. Когда исходящие из нее молнии ударяли в мое тело, Вместо боли ожогов я ощущал настолько острые уколы удовольствия на грани оргазма, что хотелось выть. Теперь понятно, почему обычные женщины так хотят попасть в постель мага, и кристально ясно, почему мне в будущем стоит держаться от магинь подальше. Боюсь, что это уже не секс, а наркотик и сильнейшая привязка. Вроде бы чувак очевряжется, когда так хорошо. Но беда как раз в том, что слишком хорошо. Как бы в будущем секс с обычной женщиной не показался мне пресным. Тут уже проблемами с потенцией попахивает. А оно мне надо. Для эксперимента и на пробу разок очень даже неплохо, но привыкать не стоит. Подобные мысли, конечно же, посетили меня, когда все уже закончилось, а до этого в голове вообще было пусто. Что неудивительно, ведь центр принятия решений в тот момент находился совсем в другом месте. Потянувшись, как кошка, Эльза, не стесняясь своей ноготы, прошла в ванную комнату и, задержавшись перед дверью, призывно оглянулась. Меня буквально раздирало желание пойти следом, но пресловутый ЦПР уже вернулся на положенное место. «Ты странный», — заявила магиня, когда через 5 минут завалилась в кровать и положила голову с мокрыми волосами мне на грудь. «И слишком осторожный. В последнее время часто били, не стал я вестись на ее подначку и отстаивать свое уязвленное мужское эго. Помогает прочищать сознание и познавать бзын. Тебе нравится в Беловодье?» «Немного не впопад», — спросила она. «Да», — ответил я, глядя в потолок, «особенно когда рядом нет людей, но только люди способны раскрыть то, что является истинным сокровищем этого мира». Перевернувшись на живот, Эльза положила подбородок мне на грудь. «Здесь любой сильный зверь на это способен. Это лишь брызги настоящего водопада», — фыркнула она, «как кошка, простые инстинкты животных магического мира. Вы, пустышки, хоть и отличаетесь от зверей и простых хомо, но все равно даже понятия не имеете, что такое настоящая магия». Не скажу, что меня покоробил ее снисходительный тон, скорее поразило, с какой привычной уверенностью она отделяла себя и подобных ей от остального мира, если не вселенной вообще. Это действительно попахивает очень запущенной манией величия. Я, конечно, не психиатр, но тут все видно и невооруженным взглядом. Внезапно ее улыбка стала хищной, и я отчасти осознал ее правоту. Мои возможности без артефактов даже слабее, чем у единорога и тем более у терроризировавшего станцию болотного бегуна. Но разница между нами не делает меня животным, а ее – богиней. И все равно от мысли, что Эльза сейчас может читать мои мысли, словно статью в газете, становилось не по себе. С другой стороны, у меня пока нет никаких тайн, которые могли бы разозлить истинных магов Беловодья, так что можно расслабиться. Ага, легко сказать. «Не дергайся», опять перевернувшись на спину, блаженно потянулась Эльза. «Ты доставил мне сегодня удовольствие, так что я дам тебе кусочек знаний, как рыбку тюленю». Все же выскочил из меня ворчливый комментарий. «Отказываешься?» «Ни в коем случае», с преувеличенным энтузиазмом воскликнул я. Тюлень старался, его нужно поощрить. Я не сомневался, что сарказм скрыть не удастся, поэтому даже не старался. Посмеявшись над немудреной шуткой, Эльза все же поделилась информацией, и ради такой рыбки стоило хлопать ластами и носить мяч на носу. Никто не сможет прочитать твои мысли, распознать эмоции, расшифровать реакции тела, это легко, но не заглянуть в душу. Ты уверена? С тайным облегчением, но без особого доверия уточнил я, чем вызвал у нее презрительную ухмылку. Я была близка с истинным магом, способным заставить толпу в сотню человек вскрыть друг другу глотки, но и его удавалось обмануть, контролируя эмоции и тело. Сам понимаешь, в этом деле мне дано многое. Словно в подтверждение своим словам, она провела ладошкой по лицу, и на меня опять уставились огромные глаза няшной нимфоманки. В обнаженном виде этот образ напрягал еще больше. «Прекрати!» – прорычал я, стараясь прикрыться простыней. «Неужели я тебе не нравлюсь?» На четвереньках, как кошка, она попыталась залезть на меня верхом, но натолкнулась на холодный взгляд. «Ты скучный, зато не стыдно смотреть в зеркало. Не обольщайся, тем, кому я нравлюсь в таком образе, в зеркало смотреть тоже не стыдно. А еще говорят, что столь яростное отрицание означает подавляемую тягу. Ага, и чтобы доказать обратное, мне нужно наброситься на тебя прямо сейчас», — хмыкнул я, не ведясь на подначку. У каждого из нас во внутренних темницах подсознания сидит такое зверье, что волосы дыбом встают. Но это не повод выпускать его из клетки. Да ты у нас прямо философствующий психиатр, скорчила она умильную рожицу и, соскользнув в кровати, начала одеваться. Либо игры со мной ей наскучили, либо манипуляции с лицом давались не так легко, как она старалась показать. Я тоже быстро оделся, дабы проводить даму, имея подобающий вид. И хорошо, что не пошел за ней в одних трусах, потому что в операторской нас встретил сидящий в моем кресле баламут. «Доброй ночи, дяденька», присев к Никсоне и потупив глаза, поздоровалась Фельза. Генка покраснел как рак и закашлялся. Плутовка шаркнула ножкой и с видом святой невинности выскользнула в коридор. От такой подставы у меня пропало малейшее желание изображать из себя джентльмена, так что я просто проводил Эльзу до конца коридора и запер дверь за ее спиной. Надеюсь, она сейчас не выломает бронированную преграду, дабы показать залетному нахалу, кто есть кто в пищевой цепочке Беловодья. Когда я вернулся на пост управления, баламут уж немного пришел в себя, но далеко не до конца. И кто там говорил мне насчет беса в ребро? Сузив глаза, зло сказал мой друг. Ей же всего. Она, не дал я ему закончить гневную речь, если захочет, сможет слепить себе лицо старушки. Вот это точно было бы извращение. К тому же, когда мы кувыркались, на вид ей было лет 30. Под конец я немного соврал, сам не знаю зачем. Лучше скажи, на кой черт ты сюда приперся? Ну так ты же уединился со страшным магом, вот и решил подстраховать, заявил мой друг и как-то растерянно посмотрел на свой автомат, прислоненный к ножке стола. Увы, не ты с этой пукалкой, не я со всеми своими цапками тут ничего сделать не сможем. Пошли лучше спать, устало вздохнул я. Не пойду я с тобой спать. В притворном ужасе отшатнулся от меня друг. Мало ли что тебе, извращенцу, в голову взбредет. Не смешно. Да, неожиданно согласился со мной посерьезневший баламут. Смешного тут мало. Как бы дальше не стало совсем грустно. Конечно, не имея всей информации, он не мог полностью оценить ситуацию, но все равно оказался совершенно прав. Глава вторая. То, что утро вечера мудренее, это, конечно, очень разумное изречение, но, увы, часто бывает, что пришедшая с утра здравая мысль оказывается запоздалой. Проснувшись, я обдумал вчерашние выкрутасы затейницы судьбы и пришел к выводу, что раз у нас образовались такие гости и выкинуть их нет никакой возможности, то не мешало бы зайти с другой стороны и убрать из станции самое уязвимое население. Без своих поваров мне не обойтись, а вот слабую часть зарождающейся ячейки общества, включая Златку, вполне можно было бы отправить на побывку в Купферштадт. Да, я зарекался селить там своих близких, но если ненадолго, да еще и попросить помощи у головоруба, то бояться особо нечего. Судя по общению Златки со старым бароном, он с нее пылинки сдувать будет. Увы, это, без сомнения, разумное решение было принято слишком поздно. Караван уже ушел, и до отхода следующего, почти сутки. Ладно, будем надеяться, что ничего страшного за это время не произойдет. Да и вообще, вдруг Эльза окажется приятным исключением из правила и удивит нас поразительной для истинных магов адекватностью. Впрочем, это уже самообман и чистой воды подмена действительного на желаемое. Взять хотя бы обстоятельства, при которых я проснулся. Магиня опять использовала менгиры в качестве домофона, заставив меня выскочить из сна, как пробка из бутылки. Без обруча я ощущал лишь слабое беспокойство, ставшее причиной кошмара, а когда нахлобучил на голову шляпу, в полной мере почувствовал, как фанили тревогой каменные артефакты. Быстро одевшись и даже не умывшись, я выбежал наружу, где, судя по картинке с камеры, меня дожидалась магиня. В этот раз компанию ей составлял звероподобный охранник, имя которого я не знал. Впрочем, особого желания знакомиться с ним у меня не было. «Можно больше не трогать менгиры?» – нейтрально спросил я, все еще не зная, распространяется ли наша вчерашняя манера общения на это утро. «Не можно», – передразнила меня магиня, по-прежнему пребывавшая в образе нимфетки. «А как мне еще тебя будить, за Соню такую?» «Ясно, дистанцироваться она не собирается, но это не значит, что можно расслабляться», – сказала бы поварам. «Долго и скучно», – фыркнула Эльза. «Ладно, проехали», – решил я не нагнетать обстановку. «И зачем звала? Выпусти моего человека наружу». Посмотрев на охранника, я увидел, что он явно снаряжен для охоты. Вчера на здоровике такого количества оружия не было, а сейчас он сжимал в руках длинноствольный карабин. Пояс оттягивали два револьвера и не удивлюсь, если в карманах разгрузки найдется парочка гранат. На кой черт его несет в лес? А вот это, красавчик, не твоего ума дело, стремительно переместившись ко мне вплотную, проворковала Магиня. От ее воркования у меня опять заныл копчик. Как я не старался контролировать себя, но все же расслабился и получил ответку. Вроде понимаю, что попал в магический мир, а не в сказку, но все равно иногда туплю. И то правда, закрыв свое ментальное поле, как Форт Нокс, согласился я. Хочет погулять по лесу, так пусть идет. Надеюсь, он знает, что у нас тут бродят всякие зубастые зверушки. Здоровяк вдруг хмыкнул, но под строгим взглядом Эльзы тут же вернул себе невозмутимость голема. Судя по эмоциональному всплеску, он прекрасно знает, как вести себя в лесу. Ну или ему так кажется. Я лишь пожал плечами и достал смартфон. Через него без особых проблем удалось задействовать автоматику ворот. Когда сетчатая секция на колесиках вернулась на место за спиной идущего к лесу охотника, Эльза взяла меня под руку и прижалась к локтю грудью. «Ну что, любовничек, накормишь девушку завтраком?» «Легко», — согласился я и проводил гостью на кухню. Мелькнула, конечно, мысль накормить Эльзу в столовой, но от этой идеи пришлось отказаться. Слишком уж там неуютно, особенно в отсутствии других постояльцев. Не моя спальня, ни пункт управления для застолья не были предназначены, так что выбирать не приходилось. Супруги чё засуетились возле стола, непрестанно кланяясь и при этом имея бледный, я бы даже сказал, подобострастный вид. Похоже, баламут успел донести до поваров, кто именно решил погостить на станции, и, судя по реакции, эта новость не добавила им оптимизма. Да что уж там, если к магам-пустышкам местные обыватели относятся с опаской, то боюсь даже представить, какие чувства они испытывают к истинным чародеям. Еще неприятнее стало, когда понял, что Эльза относится к подобным знакам внимания вполне естественно. Ну вот режет мне глаз как подобное раболепие, так и такая откровенная барственность в ответ. Сразу захотелось шикнуть на корейцев и сделать втык Эльзе. Увы, делать какие-либо втыки истинной магине я смогу лишь с ее разрешения и в совершенно другой обстановке. Если в начале завтрака мне казалось, что ситуация из разряда хуже быть не может, то чуть позже жизнь в очередной раз показала, что предела совершенству нет. Когда в столовую вбежала Златка, стало совсем жутко. Внешне вроде ничего не изменилось, но внезапно я ощутил со стороны Эльзы такой сильный выброс сложнейшего эмоционального коктейля, что для его восприятия не потребовался даже артефакт. Глаза Магини, уставившиеся на внезапно замершую девочку, словно остекленели. Где-то с десяток секунд Эльза не сводила со Златки взгляда. И выглядело это жутковато, словно удав следит за притихшим кроликом. Затем, словно по щелчку пальцев, все вернулось в норму. Магиня мягко улыбнулась и начала задавать девочке стандартные для такой ситуации вопросы. Спросила о том, как ее зовут, сколько лет, какие игрушки любит, и прочие глупости. Но у меня от этого разговора остался не то что осадочек, а прямо многотонные наслоения тревоги. Облажался я знатно, но кто же мог подумать, что Магиня так отреагирует на ребенка. Златка тоже что-то почувствовала и вела себя на удивление скованно. Тетушка Пин первой пришла в себя и, оперативно впихнув в девочку положенный набор блюд, увела ее на занятия. Эльзе это не понравилось, но подобострастие и страх старой кореянки, как оказалось, имели свои пределы. В итоге мне пришлось развлекать гостью разговорами и, скажу я вам, это было изнурительное занятие. Провел для нее экскурсию по станции, предложил сходить в крону, в которой, как оказалось, Магиня ни разу не была, несмотря на то, что родилась на этой планете. Да и вообще она редко куда отлучалась из Китежа. Удалось уговорить только на ночную прогулку по подлеску и кроне. Сам виноват, слишком уж увлекся описанием именно ночных чудес, так что идти туда днем ей стало неинтересно.